Глава 22. Человек в столовой. В важных случаях жизни мы чувствуем или действуем, как нас побуждают наши наклонности, но мы никогда не думаем. В уме Мерси было пусто, когда она спускалась с лестницы. Идя вниз, она не сознавала ничего, кроме опрометчивого побуждения дойти до библиотеки как можно скорее. Когда она дошла до двери, это побуждение внезапно оставило ее. Она остановилась на циновке, спрашивая себя, зачем она торопилась, когда у нее оставалось еще время. Сердце ее замерло. Лихорадка волнения вдруг превратилась в холод, когда она посмотрела на затворенную дверь и задала себе вопрос. «Осмелюсь ли я войти туда?» Ее собственная рука ответила ей. Она приподняла ее, чтобы повернуть ручку двери. Рука ее опять беспомощно повисла. Чувство собственной нерешительности вызвало у нее тихое восклицание отчаяния. Как ни было оно слабо, оно, очевидно, не осталось неуслышанным. Дверь отворилась изнутри, и Орес очутился перед Мерси. Он посторонился, чтобы пропустить ее в комнату, но не пошел за ней туда. Он остановился в дверях и заговорил с Мерси, придерживая отворенную дверь рукой. «Вам не трудно подождать меня здесь?» — спросил он. Она посмотрела на него с удивлением, сомневаясь, правильно ли она его поняла. «Это будет недолго», — продолжал Орес. «Я с таким же нетерпением хочу узнать, что вы мне скажете, что не стану долго задерживаться. Дело в том, что за мной прислала леди Дженнет». «Прислала леди Дженнет? Чего хотела от него леди Дженнет в такое время, когда сама решила успокоиться, уединившись в своей комнате?» «Я должен вам сказать, что она присылала за мной два раза», — продолжал Орес. «В первый раз, когда я спускался вниз. Леди Дженнет захотела видеть меня немедленно. Я извинился. Леди Дженнет прислала опять. Она не пожелала принять извинения. Если я не пойду сейчас к ней, я только заставлю ее прийти ко мне. Невозможно подвергать риску наш предстоящий разговор. Мне остается только сходить к ней как можно скорее. Вам не трудно будет подождать?» «Конечно. Имеете вы какое-нибудь понятие, зачем вы нужны леди Дженнет?» «Нет. Что бы это ни было, она ненадолго отвлечет меня от нашей беседы. Вы будете здесь совсем одна. Я велел слугам не пускать никого». С этими словами Орес оставил ее. Первое, что почувствовала Мерси, было облегчение. Но ей сейчас же стало стыдно за эту слабость. Могла ли она радоваться временному облегчению в ее положении? Волнение, возбужденное таким образом, слилось в свою очередь с чувством огорчения. «Если б леди Дженнет не прислала за Оросом, — думала она, — я знала бы уже свою судьбу». Время тянулось мучительно долго. Мерси ходила взад и вперед по библиотеке, все скорее и скорее от нестерпимого раздражения, от сводившей с ума неизвестности. Вскоре даже большая комната показалась ей мала. Строгое однообразие длинных полок, уставленных книгами, тяготило ее. Она отворила дверь в столовую и выбежала туда с нетерпением, желая изменить окружающую обстановку, в надежде найти там больше пространства и больше воздуха. Вступив в столовую, она остановилась, словно прикованная к месту от внезапной перемены обстановки, тотчас успокоившей ее. Комната была освещена только угасающим огнем камина. Смутно вырисовывалась фигура человека, сидящего на диване, опершись локтями на колени, с головой опущенной на грудь. Он поднял голову, когда в отворенную дверь ворвался свет от ламп в библиотеке. Мягкий свет осветил его лицо, и она узнала Джулиана Грея. Мерси стояла спиной к свету, и лицо ее было в глубокой тени. Он узнал ее по фигуре и по позе, которую она машинально приняла. Эта непринужденная грация, эта прелестная красота линий фигуры принадлежали только одной женщине в этом доме. Он встал и подошел к ней. «Я желал видеть вас», — сказал он, «и надеялся, что случай предоставит мне эту возможность». Он подал ей стул. Мерси заколебалась, прежде чем села. Это было их первое свидание наедине с тех пор, как леди Дженнет прервала ее в ту минуту, когда она хотела рассказать Джулиану грустную историю своего прошлого. Искал ли он случая возвратить ее к признанию? Выражения, с которыми он обратился к ней, как будто свидетельствовали об этом. Она задала ему об этом вопрос напрямик. «Я с глубоким участием выслушаю все, что вы пожелаете еще сообщить мне», — отвечал он. «Но как не хочу этого, я не стану вас торопить. Я подожду, если вы желаете». «Я боюсь, что должна признаться в этом желании», — возразила Мерси. «Не для себя, а потому что мое время принадлежит Оросу Голмкрофту. Я ожидаю его через несколько минут». «Не можете ли вы посвятить мне эти минуты?» — спросил Джулиан. «Я со своей стороны должен сказать вам нечто такое, что, по моему мнению, вы должны знать, прежде чем увидитесь с кем бы то ни было, включая самого Ороса». Он говорил унылым голосом, которого она прежде у него не замечала. Лицо его при красном свете каминного огня казалось постаревшим и озабоченным. Очевидно, что-то опечалило и разочаровало его после их последней встречи. «Я охотно предлагаю вам все время, находящееся в моем распоряжении», — отвечала Мерси. «К леди Дженнет относится то, что вы хотите мне сказать?» Джулиан не дал прямого ответа. «То, что я должен сказать вам о леди Дженнет, сказать недолго», — отвечал он серьезно. «Относительно ее вам нечего больше опасаться. Леди Дженнет знает все». Даже тяжесть предстоящего свидания с Оросом вылетела из головы Мерси, когда Джулиан произнес эти слова. «Пойдемте в освещенную комнату», — сказал он слабым голосом. «Слишком страшно слушать это в темноте». Джулиан пошел за ней в библиотеку. Мерси вся дрожала. Она опустилась на кресло и затрепетала еще больше от взгляда его больших, блестящих глаз, когда он встал возле нее и печально на нее смотрел. «Леди Дженнет знает все», — повторила она, опустив голову на грудь, и слезы медленно покатились по ее щекам. «Вы сказали ей?» «Я не сказал ничего ни леди Дженнет, никому бы то ни было. Ваше доверие священно для меня. Я буду молчать, пока вы первые не заговорите». «Леди Дженнет сказала что-нибудь вам?» «Ни слова. Она посмотрела на вас с любовью своими зоркими глазами и сама дошла до истины. Она не будет говорить об этом со мной. Она не будет говорить об этом ни с одной живой душой. Я теперь только узнал, как нежно она любит вас. Против своей воли она еще дорожит вами. Ее жизнь, бедняжки, была очень пуста, недостойна такой натуры, как она. Брак ее был без любви и бездетен. У нее были поклонники, но никогда не было друга в высшем значении этого слова. Все лучшие годы ее жизни она тщетно старалась полюбить кого-нибудь. И вот в конце ее жизни вы заполнили эту пустоту. Сердце ее вернуло свою молодость с появлением вас. В ее лета, да, впрочем, как и во всякие, возможно ли грубо разорвать такую связь только по трагическому стечению обстоятельств? Нет. Она вытерпит все, рискнет всем скорее, чем признается даже себе, что обманулась в вас. Дело идет более чем о ее счастье. В такой любви, как ее, есть гордость, благородная гордость, которая не захочет признать верного ясного открытия и отвергает самые неопровержимые истины. Я твердо убежден, зная ее характер и то, что я заметил сегодня, что она найдет предлог отказаться выслушать ваше признание. Мало того, я думаю, если ее влияние сможет это сделать, что она употребит все средства не допустить вас признаться в вашем настоящем положении ни одной живой душе. Я беру на себя серьезную ответственность, говоря вам это, и не затрудняюсь это сказать. Вам следует знать, какие испытания и искушения могут вам предстоять». Он замолчал, дав Мерси время успокоиться, если она захочет говорить с ним. Она чувствовала, что ей необходимо с ним говорить. Он, очевидно, не знал, что леди Дженнет уже обращалась к ней, чтобы она отложила обещанное объяснение. Это обстоятельство само по себе подтверждало выраженное им мнение. Она должна была упомянуть ему об этом. Она постаралась это сделать. Но такое усилие было свыше ее сил. Простые слова, в которых Джулиан коснулся чувств, привязывающих леди Дженнет к ней, истерзали ее сердце. Слезы душили ее. Она могла только подать знак рукой Джулиану, чтобы он продолжал. «Вы можете удивляться, что я говорю так определенно», — продолжал он, «когда меня ничего не оправдывает, кроме моего собственного убеждения. Я могу только сказать, что я наблюдал за леди Дженнет так пристально, что не могу чувствовать ни малейшего сомнения. Я видел так ясно, как вижу вас теперь, ту минуту, когда истина открылась ей. Она не постепенно открывалась ей, а осенила вдруг, как меня. Она не подозревала ничего. Она чистосердечно негодовала на ваше внезапное вмешательство и на ваши странные слова до того времени, когда вы обязались представить Мерси Мэрик. Тогда, только тогда, истина мелькнула в голове ее, втройне обнаружившаяся ей в ваших словах, в вашем голосе и в вашем взгляде. Тогда, только тогда, я приметил в ней заметную перемену, сохранявшуюся в ней все время, пока она пробыла в комнате. Я со страхом думаю о том, что она может сделать в нервном порыве отчаяния от сделанного ей открытия. Я не доверяю, хотя Богу известно, что я по природе неподозрительный человек, самым внешне ничтожным событием, отныне происходящим около нас. Вы благородно держались вашей решимости сказать всю правду. Приготовьтесь, прежде чем закончится вечер, подвергнуться опять испытанию и искушению». Мерси подняла голову. Страх в ее глазах сменил горе, когда они с испугом и вопросом остановились на лице Джулиана. «Возможно ли, чтобы искушение возникло у меня теперь?» — спросила она. «Я предоставлю событиям ответить на этот вопрос», — сказал Джулиан. «Вам недолго придется ждать, пока я предостерег вас». Он нагнулся и серьезно сказал следующие слова у самого ее уха. «Держитесь того проявления мужества, которое восхищало меня до сих пор», — продолжал он. «Лучше перетерпеть все, чем всю жизнь терпеть собственное унижение. Будьте той женщиной, о которой я когда-то говорил, той женщиной, которая еще и теперь в моих мыслях, которая благородно может проявить свою благородную натуру. И никогда не забывайте, что мое доверие к вам твердо по-прежнему». Мерси посмотрела на него с большой признательностью. «Я обязана оправдать ваше доверие ко мне», — сказала она. «Я лишила себя возможности поддаться искушению. Орос заставил меня обещать объяснить ему все в этой комнате». Джулиан вздрогнул. «Сам Орос просил вас об этом?» — спросил он. «Он, по крайней мере, не подозревает правды». «Орос обратился к моей обязанности относительно него как невесты», — ответила она. «Он раньше всех имеет право на мое доверие. Он сердится на мое молчание и имеет на это право. Как ни ужасно раскрыть ему истину, я должна исполнить его просьбу». Говоря это, она смотрела на Джулиана. Прежнее желание присоединить к тяжелому испытанию признания единственного человека, сочувствовавшего и верившего ей, ожило в другом виде. Если бы она могла знать, что пока будет говорить роковые слова Оросу, Джулиан также слушает, она почувствовала бы силу перенести самое худшее, что бы ни случилось. Когда эта мысль промелькнула в ее голове, Мерси заметила, что Джулиан смотрит на дверь, в которую они вошли, и в одно мгновение она нашла способ достигнуть своей цели. Не выслушав ласковых слов сочувствия и одобрения, с которыми он обратился к ней, она робко намекнула на предложение, которое готовила сделать ему. «Вы возвращаетесь в ту комнату?» — спросила она. «Я не пойду, если вы не хотите», — отвечал он. «Я этого желаю. Мне хочется, чтобы вы были там». «После того, как Орос к вам придет?» «Да, после того, как Орос ко мне придет». «Вы хотите видеть меня после того, как свидание с ним состоится?» Она собрала всю свою решимость, откровенно сказала ему, что было у нее в мыслях. «Я хочу, чтобы вы были возле меня, когда я буду говорить с Оросом», — сказала она. «Если я буду чувствовать, что говорю с вами так же, как и с ним, это придаст мне мужество. Я могу положиться на ваше сочувствие, а сочувствие так драгоценно для меня теперь. Немного ли будет, если я попрошу вас не затворять этой двери, когда вы вернетесь в столовую? Подумайте об испытании, страшном и для него, и для меня. Я только женщина. Я боюсь, что у меня не хватит сил, если возле меня не будет друга. А у меня нет друзей, кроме вас». Этими простыми словами она в первый раз попробовала убедить его. Озадаченный и огорченный Джулиан в первую минуту не знал, как и ответить ей. Любовь к Мерси, в которой он не смел признаться, была в нем таким же сильным чувством, как и доверие к ней, в котором он признаться мог свободно. Отказать в том, о чем она просила его в горестной необходимости, и даже более того, отказаться выслушать признание, которое она хотела сделать ему по первому своему благодарному побуждению, были жестокими жертвами, по его мнению, тому, чему он был обязан Оросу и самому себе. Но как ни неприятна была ему мысль бросить ее, ему невозможно было, кроме условия, равнявшегося отказу, согласиться на ее просьбу. «Все, что могу сделать, я сделаю», — сказал он. «Дверь не будет затворена, и я останусь в той комнате с условием, что Орос будет знать об этом. Я был бы недостоин вашего доверия ко мне, если бы согласился слушать на других условиях. Я уверен, что вы понимаете это так же, как и я». Она не подумала о своем предложении с этой точки зрения. Как женщина, она не подумала ни о чем, кроме утешения знать, что он возле нее. Теперь Мерси поняла его. Слабый румянец стыда выступил на ее бледных щеках, когда она поблагодарила Джулиана. Он деликатно постарался избавить ее от неловкого положения, задав вопрос, весьма естественный при сложившихся обстоятельствах. «Где Орос все это время?» — спросил он. «Почему его нет здесь?» «Его позвала леди Дженнет», — отвечала Мерси. Ответ этот более чем удивил Джулиана. Он почти испугал его. Он вернулся к креслу Мерси и сказал ей с жаром. «Вы это знаете, наверное?» «Сам Орос сказал мне, что леди Дженнет хотела непременно видеть его». «Когда?» «Не так давно. Он просил меня подождать его здесь, пока он пойдет наверх». Лицо Джулиана омрачилось зловещим образом. «Это подтверждает мои худшие опасения», — сказал он. «Вы имели какие-нибудь сношения с леди Дженнет?» Мерси ответила, показав ему записку его тетки. «Не говорил ли я вам, — сказал он, — что она найдет какой-нибудь предлог отказаться выслушать ваше признание? Она начинает тем, что откладывает его просто для того, чтобы выиграть время для чего-то другого, что у нее теперь в мыслях. Когда вы получили эту записку? Вскоре после того, как пошли наверх? Через четверть часа после того, насколько приблизительно могу предполагать. Вы знаете, что случилось здесь после того, как вы оставили нас?» «Орос сказал мне, что леди Дженнет предложила мисс Росбери посидеть в ее будуаре». «А еще что?» «Он сказал, что вы проводили ее туда». «Сказал он вам, что случилось после этого?» «Нет». «Так я должен вам сказать. Если я не могу ничего больше сделать в таком серьезном положении дел, то могу, по крайней мере, предупредить, чтобы вас не застали врасплох. Во-первых, вам следует знать, что я имел причину проводить мисс Росбери в будуар. Я хотел... для вас, обратиться к ее лучшим чувствам, если они у нее есть. Признаюсь, я сомневался в моем успехе, судя по тому, что я уже видел в ней. Мои сомнения подтвердились. В обычной жизни я просто счел бы ее пошлой и неинтересной женщиной. Видя ее, когда мы были одни, другими словами, разобравшись в ее характере, я понял, что никогда в жизни не встречал такой ограниченной и низкой натуры. Понимая, что она не могла не понять, что значила перемена в обращении с ней леди Дженнет, она только и думала о том, как бы извлечь из этого больше выгоды. Она вовсе не чувствует к вам никакого сожаления. Она еще больше настроена против вас. Она протестовала против того, чтобы вам позволено было добровольным признанием возвратить ей ее настоящее положение. Она настаивала, чтобы публично разоблачить вас и заставить леди Дженнет выгнать вас публично из своего дома. «Теперь я могу отомстить! Наконец, леди Дженнет боится меня!» Вот ее собственные слова. Мне очень стыдно повторить их. Вот, честное слово, ее собственные слова. Всевозможные унижения должны обрушиться на вас. Никакого внимания не следует придавать ли там и положению леди Дженнет. Ничего, решительно ничего не должно мешать мщению и торжеству мисс Росбери. Вот постыдный взгляд этой женщины, высказанный ею в самых ясных выражениях. Я сдержал себя. Я сделал все, что мог для того, чтобы привести ее в лучшее расположение духа. Это все равно, как если бы я уговаривал, не скажу дикаря. Дикари иногда бывают доступны к увещеваниям, если вы знаете, как до их ума и сердца добраться. Я мог бы точно так же уговаривать голодное животное не есть пищи, которая лежит подле него. Я с отвращением отказался от этого безнадежного усилия, когда горничная леди Дженнет пришла сказать мисс Росбери от своей барыни. «Миледи приказала вам передать?» что будет рада видеть вас в своей комнате так скоро, как только это будет удобно для вас». «Какая новость! Грейс Росбери приглашена на свидание с леди Дженнет!» Невозможно было бы поверить этому, если б Джулиан не слышал этого собственными ушами. «Она тотчас встала», — продолжал Джулиан. «Я ни минуты не заставлю ждать ее сиятельства», — сказала она. «Покажите мне дорогу». Она сделала горничный знак раньше ее выйти из комнаты, а потом обернулась и заговорила со мной из двери. «Я отчаиваюсь описать мерзкую радость во всем в ее обращении. Я могу только повторить ее слова». «Вот именно чего я и желала. Я намеревалась настоять на свидании с леди Дженнет. Она избавляет меня от этого труда. Я чрезвычайно обязана ей». С этими словами она кивнула мне головой и затворила дверь. После того я не видал ее и ничего не слышал о ней. Должно быть, она еще у моей тетки, и Орос верно застал ее там, когда вошел к ней в комнату. «Что могла леди Дженнет пожелать сказать ей?» — с живостью спросила Мерси. «Невозможно даже угадать. Когда вы нашли меня в столовой, я обдумывал этот самый вопрос. Я не могу представить себе никаких компромиссов между леди Дженнет и этой женщиной. В ее теперешнем расположении духа она, вероятно, оскорбит леди Дженнет, не пробыв в комнате и 5 минут. Признаюсь, я в недоумении. Я могу прийти только к такому заключению, что записка, присланная к вам леди Дженнет, последовавшая затем свидание наедине с мисс Росбери и приглашение Ороса, все звенья одной цепи событий, и все стремятся к тому возобновленному искушению, против которого я вас предостерегал». Марси подняла руку, призывая помолчать. Она посмотрела на дверь передней. Не услышала ли она шагов? Нет, все было тихо. Не было еще никаких признаков возвращения Ороса. «О!» — воскликнула она. «Чего не дала бы я, чтобы узнать, что происходит наверху?» «Теперь вы скоро это узнаете», — сказал Джулиан. «Невозможно, чтобы наша неизвестность могла долго продолжаться». Он повернулся, намереваясь вернуться в комнату, в которой Мерси нашла его. Рассматривая ее положение с чисто мужской точки зрения, он, естественно, предположил, что лучшая услуга, которую он мог теперь оказать Мерси, состояла в том, чтобы оставить ее приготовиться к свиданию с Оросом. Не сделал он и 3 шагов, как Мерси показала ему разницу между женской и мужской точкой зрения. Мысль придумать заранее, что она скажет, совсем не приходила в голову Мерси. Ужасаясь остаться одна в эту критическую минуту, она забыла всякие другие соображения. Даже неприятное воспоминание о ревнивом недоверии Джулиана исчезло от нее до такой степени, как будто никогда и не было в ее памяти. «Не оставляйте меня!» — закричала она. — «Я не могу ждать здесь одна! Вернитесь, вернитесь!» Она встала, говоря эти слова, как будто хотела последовать за ним в столовую, если он непременно хотел уйти от нее. Мимолетное выражение сомнения пробежало по лицу Джулиана, когда он вернулся назад и сделал ей знак присесть. «Можно ли на нее положиться, — спрашивал он себя, — что она выдержит приближающиеся испытания ее решимости, когда у Мерси не было достаточно мужества, чтобы ожидать развития событий одной в комнате?» Джулиану оставалось еще узнать, что мужество женщины укрепляется вместе с событиями. «Попросите ее пойти с вами по полю, на котором пасутся смирные коровы». И сомнительно, чтобы из 10 раз 9 она сделала это. Попросите ее, как пассажирку на горящем корабле, помочь подать пример спокойствия другим. И, наверное, 9 раз из 10 она сделает это. Как только Джулиан сел возле нее, она совсем успокоилась. «Вы уверены в вашей решимости?» — спросил он. «Уверена», — отвечала она, — «пока вы не оставите меня одну». Разговор между ними на этот раз прекратился. Они сидели молча, глядя на дверь, ожидая прихода Ороса. Буквально через несколько минут внимание их было привлечено отчетливым стуком колес экипажа, приближавшегося к дому. Экипаж остановился, раздался звонок, парадная дверь отворилась. Приехали гости? Не слышно было ничьих голосов. Слуги не прошли по передней. Наступила продолжительная тишина. Экипаж оставался у двери. Вместо того, чтобы привести кого-то в дом, он, очевидно, должен был кого-то увести. Потом слуга подошел к парадной двери. Они опять прислушались. Опять никаких шагов слышно не было. Дверь заперли. Слуга вернулся в переднюю, экипаж уехал. Судя по звукам, никто не приехал в дом и никто не выехал из дома. Джулиан посмотрел на Мерси. «Понимаете вы это?» — спросил он. Она молча покачала головой. «Если кто-нибудь уехал в экипаже, — продолжал Джулиан, — то, наверное, не мужчина, а то бы мы слышали его шаги в передней». Заключение, сделанное ее собеседником в связи с тихим отъездом предполагаемого гостя, возбудило внезапное сомнение в душе Мерси. «Пойдите и узнайте», — сказала она с жаром. Джулиан вышел из комнаты и вернулся опять после краткого отсутствия с признаками сильного волнения в лице и в поведении. «Я сказал вам, что опасаюсь самых ничтожных событий, происходящих вокруг нас», — сказал он. «Событие вовсе не незначительное случилось сейчас. Экипаж, приближение которого мы слышали, оказался кэбом, за которым было послано. Лицо, уехавшее в нем. Женщина, как вы предполагали?» «Да». Мерси с волнением встала со своего кресла. «Это не может быть Гресс Росбери!» — воскликнула она. «Это Гресс Росбери. Она уехала одна?» «Одна, после свидания с леди Дженнет». «Она уехала добровольно?» «Она сама послала слугу за кэбом». «Что это значит?» «Бесполезно спрашивать. Мы скоро узнаем». Они опять сели, ожидая, как уже ожидали прежде, устремив взоры на дверь библиотеки.